Серби повторил мой длинный прыжок и, громко лая и смешно повизгивая, понесся рядом. Вслед нам неслись громкие угрозы и даже парочка неприцельных стрел, но это было неважно. Да, лес ее территория, Кейт легко могла нас выследить, но пока мы опережали ее в скорости. Аркх, резкий удар кулаком в живот сбил меня с ног и отбросил на 2 метра в сторону. Черт, Яна даже не видел самого движения, только размазанный силуэт руки в воздухе, за которым сразу пришла боль. И не только она, звон в ушах, чернота в глазах, судорожно втягивающие воздух легкие. Я вышел из строя на добрых секунд 5, пока наконец не смог поднять глаза и взглянуть на напавшего. «Больно, урод», — мерзко усмехнулся Олет Итер, второй из парочки братьев в команде Антея, и пригладил свои длинные темные волосы. «То ли еще будет». Парень рванул вперед, ударом ноги отшвырнул бросившегося на него Цербера и с размаха врезал мне по лицу. Второй удар пришелся по печени, затем настал черед почек и колена. Я пытался блокировать, но Олет был в разы быстрее, и бил он больнее некуда, даже с учетом символа и моей природной устойчивости. Это было ненормально. Что, удивлен? Олет заметил мой взгляд и, оскалившись, показал кастеты с клеймом Гефеста на обоих руках. Нравится? Да, индивидуальный заказ. Хех, я думал, артефакты запрещены, с кровавой улыбкой заметил я, прижимаясь спиной к дереву. Парень только рассмеялся. О, как ты заговорил. Что, уже забыл свою речь на приеме? Любитель играть грязно. Я утер лицо ладонью и кивнул. Справедливо. Урод сознательно держался подальше и отходил после каждого удара на 3 шага назад. Мне бы его как-то заставить подойти вплотную. Или... Глаза скользнули по винтовке, лежащей в метре от меня. Хочешь попробовать? Олет легко заметил мой взгляд и усмехнулся. Даже поднял руки и поманил меня вперед на манер Неа из Матрицы. Давай, вперед. Я пожал плечами и, слегка шатаясь, подобрал оружие с земли. Олет так и продолжил стоять на месте, небрежно наблюдая на направленный на него ствол. Чего он, правда, не видел, так это медленно ползущего к нему со спины Цербера. Щенок поджимал к себе правую лапу, а из пореза над глазом на землю сочилась красная кровь, но Цербер упорно двигался вперед. В его черных глазах-бусинках не было ничего, кроме решимости и преданности. Щенок тихо пискнул, сделал последние усилия и... Эрроров! 3 челюсти сомкнулись на лодыжке парня, и тот заревел от боли. «А-а!» В это же мгновение я нажал на спусковой курок. «Готово!» Но за секунду, за долю секунды до того, как усиленная символом пуля вылетела из ствола, винтовку вырвала у меня из рук. Оружие отлетело в сторону и с чпокающим звуком врезалось в дерево, пришпиленное ко стволу, словно бабочка. Одной, зеленой, стрелой. «Черт, Кейт!» Когда она успела нас нагнать? Ах ты мелкая мразь! Нога Олета опустилась на хребет Церби, и щенок завизжал от жуткой боли. Из его маленьких пастей на землю хлынула кровь, тельце с силой ударилось о землю, а мохнатые лапки дрыгались в воздухе, как у тряпичной куклы. Щенок жалобно заскулил, зовя на помощь, но Олет уже занес ногу еще раз. Как тебе это, а? Как тебе, стазис? Олет замер на месте, без возможности пошевелиться. И того глаза, зрачки глаз, судорожно дергались в глазницах, пытаясь отыскать причину произошедшего. Это хорошо. Я хотел, чтобы он это видел. Первый удар сломал ногу, второй выбил коленную чашечку. В этот момент стазис уже перестал действовать, и Олет с болезненным криком рухнул на землю. Он попытался дернуться, отползти, но я уже навалился сверху и поднял, наполненный зеленым кулак. Бам! Адриан, хватит! Я заметил рухнувшую рядом со мной на колени Кейт. Округленные от ужаса глаза, кровь на ладонях и отброшенный в сторону лук. Я видел все это только краем глаза, на периферии, потому что занес пылающий силой кулак во второй раз. Бам! Ты же его так убьешь! В отчаянии закричала девушка. Я занес кулак в третий раз. Эрраф! Тихое рычание вырвало меня из транса. Я почувствовал, как что-то мокрое уткнулось мне в ногу и медленно повернул голову. Щенок еле двигался, но как-то дополз до меня и теперь, преданно смотря на меня глазами-бусинками, лизал руку. Я опустил глаза, вниз, на едва дышащее на земле тело, окровавленная темная масса вместо лица, валяющиеся вокруг выбитые зубы и быстро загустевшая кровь. Много крови. Считай, тебе повезло. Холодно заметил я и вытер кулак о его новенький спортивный костюм со вставками. Медленно поднялся на ноги, повернулся к дрожащей на коленях девушке с длинными темными волосами и протянул руку. «Кейт!» Она подняла глаза, и моя рука замерла на месте. потому что вместо изумрудных глаз бывшей одноклассницы на меня смотрели холодные кристаллики бога. «Адриан Лекс», — спокойно заметила Артемида, — «ты нарушил правила Олимпийских игр и подверг чужую жизнь опасности. За это положено только одно наказание». Голос богини на секунду дрогнул, словно у нее на секунду возникли сомнения. Но затем Артемида качнула головой и четко произнесла финальный приговор. Дисквалификация. Глава 20. Последствия. В кабинете правителя подземного царства, прямо на мягком, покрытом золотом и персидскими коврами диване расположились два человека. Хотя нет, людьми этих существо было назвать сложно. Бог и богиня, неразлучные уже несколько тысячелетий. Муж и жена, мать и отец. Они оба внимательно смотрели на распахнувшееся перед ними серебряное зеркало, по поверхности которого играли легкие светлые блики. Это был их способ наблюдать за происходящим во внешнем мире, их способ присматривать за сыном, и увиденное им очень не нравилось. Аид задумчиво сложил руки на груди и бросил взгляд направо, где в напряженной позе застыла фигурка Фурии Аликта, его правой руки и личной секретарши. При всем своем опыте и многократно оказанном доверии девушка все еще испытывала легкий дискомфорт, некую неловкость, когда оказывалась в присутствии божественной пары. Впрочем, сегодня она была не одна. «Ты что-то хотел спросить, владыка?» Заметив взгляд бога, Ахилл подмигнул и мимоходом забросил себе в рот фиолетовую сливу. «Так фыдафай, не втесняйся!» Аид покачал головой. «Ахиллес, его вечная головная боль, незаменимый помощник и величайший воин, как всегда, в своем репертуаре, небрежен и дерзок, наказывать его было бессмысленно, ему это только в радость. Тем более, что Аиду были нужны ответы». Бог нахмурился еще больше. «Как давно мой сын владеет твоим аспектом?» «Месяца полтора не больше», — пожал плечами Ахилл и забросил в рот еще одну сливу. «Как в только законфилу Минфя обуфение. Ай, в то?» Ахилле сбросил на Фурию обиженный взгляд и незаметно потер ступню. Он носил сандалии, поэтому острый каблук девушки ощущался особенно болезненно. «Хилле, отвечай нормально», — прошипела та ему в ухо. Несмотря на всю серьезность ситуации, Персефона не могла удержаться от короткого смешка. «Хилли, похоже, роман этих двоих протекал как нельзя лучше. Эффект быстро учится, даже с учетом его родословной, перешел на серьезный тон на Хиллес. Неглупый быстро принимает решение, хоть и слишком самоуверен. Но как он смог?» Воин помахал в воздухе рукой, подбирая нужное слово. «Скопировать?» Помогла ему Персефона. «Да, госпожа, скопировать мой символ. Я не знаю, это произошло сразу после того, как он меня обыграл». «Что?» Ахиллес ощутимо поморщился, словно последняя слива попалась кислой. «После того, как он выиграл, договори уже, продул поединок по армрестлингу. Я там была, не забывай». Ехидно закончила за него фразу Аликты, тут же, покраснев как свекла, опустила голову. «Прошу прощения, владыка, я забылась, я готова принять любое наказание». Аид только отмахнулся, ему было невольной реакцией слуг. Бог повернул голову влево и посмотрел на жену. В глазах супругов отразилась одна и та же эмоция. Беспокойство за будущее Адриана. Умение копировать чужие символы в этом мире могло принести их единственному сыну только одно. Проблемы. «И почему я слышу об этом только сейчас?» Раздраженно поинтересовался Аид, чтобы тут же махнуть рукой. «Ладно, неважно, вы можете идти». С красной вспышкой оба слуги испарились в воздухе, не забыв про ритуальный поклон. Аликта склонилась глубже, чем надо, а Ахиллес просто кивнул, оставив супругов наедине. Персефона напряженно сжала ладонь мужа и заглянула ему в глаза. «Что будем делать?» «Ничего, мальчик не идиот, он не станет показывать свои способности направо и налево. К тому же, тут Аид сердито покачал головой, он и так в постоянной опасности. Если мой брат прознает про связь Адриана с Титаном, что ж, ты сама знаешь его вспыльчивую натуру». Оба супруга замолчали, каждый из них думал о своем. Наконец, Персефона первой нарушила тишину. «Думаешь, мы верно поступили? Может быть, стоило, Перс?» Аид накрыл ладонь жены своей тяжелой мускулистой рукой и крепко сжал. «Мы все сделали правильно, не думая о прошлом, думая о будущем». Женщина кивнула, после чего ее взгляд снова обратился на зеркало, где плавно проигрывалась сценка с бегуном. «Появление Артемиды и дисквалификация. Ты можешь что-то сделать, я?» Аид поморщился. Он категорически отказывался вмешивать в жизнь сына. Сначала, чтобы защитить его от невидимого врага, потом, потому что не знал, что сказать, как поговорить, как наладить общение с учетом того, что мальчик его открыто презирал. Помогать Адриану сейчас, особенно с такой мелочью, как Олимпийские игры, было неразумно, нетипично, совсем не в духе осторожного и обычно сурового бога. Но, на глаза богу снова попалась сцена с Цербером. Душераздирающий писк раненого щенка, боль в черных глазах, маленькое окровавленное тело, рухнувшее на землю. Тяжелый кулак Аида сжался сам собой. Наконец, он принял решение и медленно, очень медленно кивнул. «Я попробую. О чем ты думал? А, как только я вошел в общую комнату на этаже общежития, Рик ухватил меня воротник и с силой притянул к себе. Для тяжелораненого наследник дома Фулмин выглядел отлично, даже очень. Хотя да, пустой правый рукав в рубашке смотрелся странновато. Рик явно был под действием таблеток, что из болеутоляющих с кучей антибиотиков в придачу. А судя по запаху и полупустой бутылке виски на стеклянном столе, парень еще не слабо так принял на грудь. Впрочем, ни алкоголь, ни таблетки на его скорости и движениях не сказались, как и на его злости. Вполне оправданный, между прочим. Я и правда серьезно оплошал, потерял контроль в самый поганый момент. Вот только это не значит, что я собирался терпеть подобное отношение. От мощного тычка в живот парень закашлялся и разжал руку, а толчок открытыми ладонями отправил его тушку в сторону кожаного дивана в углу комнаты. Правда, я и сам был не в духе, потому не рассчитал силу и направление. «Ах ты, урод!» – зарычал Рик, когда с трудом поднялся на ноги после удара о стену. «Я тебя, хватит, оба!» – встала между нами Лика и подняла руки. «Вы совсем спятили, Адриан?» – я пожал плечами и, пройдя пару метров, опустился на второй кожаный диван в комнате. Справа от меня с кислым лицом пялился в пол Эйлой, а застывшая около стены Мэг напряженно переводила взгляд с меня на Рика и обратно. Саймон и Церби до сих пор лежали в больнице. Итак, я обвел взглядом собравшихся в комнате. «Нам надо поговорить». «О, да», – прохрипел Рик, только с помощью Лики удерживаясь от желания хорошенько мне врезать. «Надо бы». Элай впервые с момента, когда я зашел, поднял глаза. «Не все так плохо, да, мы же все равно прошли на следующий этап». «На седьмом месте», – кивнула Лика. Рик в ответ едва не сплюнул на пол. «Из 10, и только потому, что мы победили в своих. Если бы не это, то мы были как он», — парень кивнул в мою сторону. «Собирали манатки». Он пьяно треснул кулаком по колену. «Твою мать, мы могли быть первыми. И тогда бы не проиграл ставку, а не надо было ставить миллион», — насмешливо вздернула подбородок Мэг. «И вместо того, чтобы орать на Адриана, ты бы лучше проспался». Она демонстративно зажала носик. «А то от тебя несет». Рик вскочил с места и, не обращая внимания на попытки Лики задержать его, подошел к девушке вплотную. Та не пошевелилась и холодно встретила его взгляд, на что Рик только грязно усмехнулся. «Смотрите-ка, прибежал на защиту», — процедил парень, смотря ей прямо в глаза. «Постельная шавка». «Рик, заканчивай», — холодно приказал я. «Думаешь, он тебя любит?» «Да», — проигнорировал меня блондин. «Да ему плевать на тебя. Только так, развлечься разве что. Вот на что ты годна». Я поднялся с места. «Последнее предупреждение, и я отправлю тебя обратно в больницу. Ты ведь сама знаешь, да?» Не отводя глаз с застывшей девушки, словно змея, прошипел Рик. «Ты видела, как он смотрит на Кейт?» «Видела, я знаю. Поэтому он не стал с ней драться на своем этапе. Поэтому искал, даже после того, как она нас всех предала». Мэг сглотнула. «Я, а да, крошка», — рассмеялся ей в лицо Рик. «Для него ты всегда останешься на втором месте, на месте второсортной». Бац! Кулак со всей дури врезался блондину в лицо и отшвырнул в сторону. С глухим звуком парень ударился головой в стену и медленно сполз на пол, с тупым выражением смотря вверх, на лицо той, что ему ударило. «Ну что?» — Лика нависла над ним и с ледяным лицом подняла второй кулак. «Успокоился? Или еще раз?» Рик только болезненно усмехнулся. «Ну, конечно, и ты на его стороне». «Я, Лик», — я пересек комнату и отодвинул обозленную девушку в сторону. «Оставь его мне, можно?» Та только отмахнулась. «Да, делай что хочешь, только не думаю, что поможет. Он с больницы такой, как только узнал про твое поражение, только хуже становится, словно все больше и больше себя накручивает. Ну а кто бы сомневался, от него зависит судьба всего его дома, но и от меня тоже». «Энрико», — я присел рядом с ним на пол. Парень бросил на меня странный взгляд, смесь боли, разочарования и алкоголя, после чего наклонил голову на издевательский манер. «Капитан, ты можешь ненавидеть меня сколько угодно», — спокойно проговорил я, смотря ему прямо в глаза. Но факт останется фактом. Я дисквалифицирован. Я больше не игрок. И как бы ты ни ругался, это ничего не изменит. Может быть, зато мне приятно, икнул тот в ответ. Козел, мы можем обратиться к судьям, раздался сзади голос Эллой. Этот урод, Олет, он ведь чуть не убил Церби. Так, а ведь он тоже игрок. Лика покачал головой. Жизни щенка ничего не угрожает, там всего пара переломов. Болезненно, но не более. И даже если нам удастся убедить судью, а это еще огромное даже, то это ничего не даст. Максимум, исключат и Олета. А учитывая, что с его головой сделал Адриан, она бросила на меня очень странный взгляд, то это ничего не изменит. Все равно этот козел больше не может участвовать в играх. Я кивнул. Лика права. Еще раз, я обвел глазами свою команду. Я больше не игрок. Но это не значит, что я просто развернусь и уйду домой. Так, девушка недоуменно нахмурилась. То есть я все еще буду вам помогать, спокойно пояснил я. Лика, ты же была на приеме у императора. Ты что, не помнишь, что я сказал? Что ты будешь играть грязно? Медленно кивнула отличница, постепенно понимая, куда я веду. Я бодро кивнул. Именно, если нам мешают правила, то мы их обойдет. Нарушим, забудем, плевать. Что бы ни случилось, команда олимпиец займет первое место. Как? Нас осталось четверо, тихо прошептал Рик. Парень все так же лежал у стены, только пустой взгляд смотрел вниз, в лакированный пол. Последний этап игр, это поединки один на один. Элой, Мэк и даже Лика, тут он потрогал покрасневшую щеку и легонько улыбнулся. Не бойцы, а я, сам понимаешь. Он с горечью покосился на пустой рукав и взглянул на меня. Я кивнул. Рик прав, даже если мы все пройдем до финала, то шансы у кого-то из моих ребят одолеть Антея или ту же Кейт, ну как, не очень велики. Стремятся к нулю, вот точнее. А если я хотел победы дома Лекс, то финальный поединок должны были выиграть либо Элой, либо Лика. Косой взгляд на своих родственников подтвердил, что они и сами это прекрасно понимали. Как и то, что это абсолютно невозможно, не с их аспектами. Вот только сказать я этого, понятное дело, не мог. До поединков еще нужно дойти, уверенно хмыкнул я, поднимаясь обратно на ноги. А сейчас нужно сосредоточиться на настоящем. Лика, девушка бросила на меня удивленный взгляд, в котором нет да нет, проскакивало заметное облегчение. Да, ей не нравилось, что я стал капитаном клуба. Да, она, верная своей семье и долгу, хотела бы спихнуть меня и подвинуть Ротвера со второго места на первый. Но сейчас, в экстремальной ситуации, когда поражение неминуемо, ей было приятно получить строгую цель, сфокусироваться на одной проблеме, а еще иметь человека, который ей эту проблему укажет. Ей было приятно, что я снова стал во главе команды. Пусть она этого и никогда не признает. Итак, Лика, что у нас по расписанию? ГМ. Сейчас она быстро сверила блокнот. Отдых до вечера. Завтра в 8 утра состоится званый прием в честь 10 прошедших команд. Днем, четвертый этап, секретное испытание. Когда, непонятно. Думаю, днем. Я отрицательно покачал головой. Нет, прием и есть испытание. Разве, засомневалась девушка, привыкшая к строгой системе правил. Но, подумай сама, Афина судит четвертый этап. Это вполне себе логичный трюк для богини мудрости. Мы даже знаем место. Мэг, ноль реакций. Я покосился в сторону девушки, но розоволосая красотка словно меня не слышала. После нервного срыва Рика, она так и осталась стоять у стены, лишь изредка шевеля губами. Пустые глаза тупо смотрели в стену, а изящные пальчики бессмысленно теребили край платья, выстукивая только ей известный ритм. Мэг, повторил я, на этот раз громче. Ты с нами? Что? Ах да, извини, она странно на меня посмотрела. Ты что-то говорил, водитель, которого ты подчинила? Что он сказал по поводу завтрашнего дня? Да ничего такого. Только что утром они везут нас в храм Афины, а потом отвозят обратно. Храм Афины, в котором и пройдет прием, подытожил я и повернулся обратно к Лике. Звучит логично, что думаешь? Она кивнула, соглашаясь. Вполне. Только, что нам делать? На моих губах мелькнула поганая усмешка. Идея пришла мне еще давно, больше месяца назад, и с каждым днем нравилась мне все больше и больше. Я не был уверен, что ее можно будет реализовать, но подготовился заранее. Напряг отца, подготовил снаряжение. Адриан, скажем так, наших друзей ждет очень неприятный сюрприз. Мэг, Элой, никуда не уходите. Мне понадобится ваша помощь. Я дождался обоих кивков и довольно улыбнулся. Приятно видеть, как безысходность и отчаяние в их глазах сменялась уверенность в завтрашнем дне. Уверенности, что все получится. Уверенности, что мы победим. Рик, я повернулся к поджавшему ноги у стены парню и протянул ему руку. Я знаю, что на кону. Знаю, какая на тебе ответственность. И поверь мне, я скорее сдохну, чем позволю Антею и его папаше отобрать у тебя твой дом. Не стоит ему говорить, что именно я повинен в печальном положении Фулмин. Мелькнула в голове мыслишка. Испортит момент. Ты со мной? Парень тупо уставился на мою ладонь, словно не понимая, что это. После чего медленно поднял свою и с силой ухватился за руку. В его заплывших глазах снова зажегся огонек прежнего Рика. Уверенного, спокойного, хладнокровного. Я с тобой, капитан. Чудно, я легко поставил его на ноги и обвел остальных взглядом. Тогда, внезапно дверь в комнату резко распахнулась и внутрь зашел учитель Марк. Обычно странная, липоватая одежда пропала, сегодня классный руководитель щеголял в длинном черном пиджаке классического покроя. Белая рубашка, лакированные ботинки, серый галстук. Если бы не торчащие вверх волосы, он бы сошел за известного банкира или даже директора международного конгломерата. Хорошая речь, парень, хмыкнул он, поправляя галстук. Вдохновляющая такая. Мне понравилось. Я только покачал головой. Вы что, у двери подсушивали? И что с одеждой? Нормальный прикид. Да, даже в Рим такого не носил. А ведь меня просили. Ладно, шутки в сторону. Он мгновенно посерьезнел. Я только что от судей. В комнате резко наступила полная, глобальная тишина. Мы переглядывались друг с другом, пока я наконец не задал витавший в воздухе вопрос. И, поздравляю, ты не дисквалифицирован. Коротко ответил он. «Не удивляйся, парень, за тебя попросили. Похоже, кому-то свыше хочется, чтобы ты продолжил играть». «Что?» Мысли забегали с дикой скоростью. «Но, кто? Отец? Афина? Гермес? Так это же здорово!» «Нет», — неуверенно подал голос Элой. Марк почесал затылок. «Не совсем». Я скрипнул зубами. «Говори, ты практически убил члена основного состава команды «Оптимис», смотря мне в глаза». Произнес учитель, они требуют компенсации, другого игрока из вашей команды, и да, решение уже принято, Адриан, либо так, либо вы не участвуете вообще, Адриан, позвал меня Элой, я, кого они выбрали, Марк, холодно спросил я, кого они выбрали, мужчина помолчал пару секунд, прежде чем ответить с горечью в голосе, тебя, Адриан, они выбрали тебя, отец, почему, златоликий Аполлон уперся руками в перила балкона, с которого его отец каждый вечер осматривал просторы своего царства, и с трудом удержался от крика. Он же нарушил правила. Зевс не ответил, только взмахом ладони разогнал набежавшие с севера тучи и еще больше нахмурился. Его взгляд был обращен вниз, на так изменившихся за последнее время людей, и ему не нравилось, что он видел. Да, все еще черви, ползающие под ногами, слабые, мимолетные, пусть и местами симпатичные, но все еще черви. Слуги, рабы их незыблемой воли, овцы, которым из раза в раз приходилось назначать нового пастуха, чтобы они не разбежались по лесу, тогда почему его не отпускает ощущение, что он что-то пропустил? Это Афина, да, отказывался сдаваться Аполлон, это она за него попросила, или, может, его отец, это подземный, Афина, спокойно подтвердил Зевс, не глядя на сына, Иаид, отец, а еще Гера, Афродита, Гермес, Артемида. Владыка богов легко усмехнулся и пригладил белую бороду. Похоже, мальчик чем-то запал им в душу, не находишь, Артемида? Услышав имя сестры, бог света задохнулся от негодования. Но, успокойся, сын, пройдет ли смертный чуть дальше или нет, это ничего не меняет. Конец все равно предсказуем. Взгляд Зевса пробил облака и опустился в священный лес, где в окружении свиты дриад тренировалась Артемида. Стрела за стрелой проносилась в воздухе, только чтобы с огромной скоростью пробить центр деревянной мишени, только чтобы исчезнуть и появиться в колчане снова. Затем цикл повторялся. Предсказуем, да. Зевс недовольно потеребил себя бороду. Он волновался за дочь, ее поведение сильно изменилось с тех пор, как она встретила этого мальчика. И судя по реакции его семьи, он впечатлил не только ее. Перед глазами Владыки Небес снова встала картина, как Адриан Лекс разрывает пасть созданного из молнии волка пополам. Голыми руками, мелкий божок, да, но божок все же, погиб от руки простого смертного, немыслимо, словно забыв про ругающегося рядом сына, Зевс задумчиво побарабанил пальцами по перилам, Чутье подсказывало разрешить проблему одним ударом, выбить правду силой, но опыт говорил об обратном. Следовало подождать, хотя бы какое-то время. А если что-то пойдет не так, Зевс бросил на кусающего губы Аполлона задумчивый взгляд. Если что, то и на дерзкого смертного можно найти управу. Нужно лишь правильно нажать. Глава 21. Храм Афины. Часть 1. Тяжелая грузовая машина медленно поднималась вверх по склону. Мотор звучно тарахтел, словно готовый отказать в любой момент. Снизу, на камнях и неровностях дороги стонали железные колеса, а из кабины водителя то и дело доносилась невнятная ругань. Путь наверх требовал усилий. Гора Олимп не предназначалась для смертных, а для их грохочущих и смердящих машин, тем более. Словно божественная земля сама сопротивлялась насилию человека. Канавы, уступы, непонятно откуда взявшиеся ямы посреди дороги и густая, зеленая трава, каждый метр давался машине с трудом, и все больше выводил из себя водителя. Чтобы отвлечься от бесконечного грохота железа, я вытащил и закусил тростинку, после чего принялся насвистывать похабную мелодию из прошлой жизни, готовый, что меня тут же попросит заткнуться. Но реакции не последовало. Вообще, за те два часа, что мы с командой тащились наверх, единственное слово, которое я услышал, было «удачи», и произнес его учитель Марк, перед тем, как двери грузовика закрылись наглухо. Больше ничего. Два часа в полной тишине. Я окинул взглядом остатки своей команды. Элла и Смек засели в дальнем углу и избегали смотреть в мою сторону, предпочитая пялиться в грязную стену машины. Лика же уселась посередине железного контейнера в позе лотоса и плотно закрыла глаза. То ли медитировала, то ли просто досыпала утренние часы. А Рик сжимал и разжимал мощные кулаки, то и дело кидая на меня задумчивые взгляды. Я невольно усмехнулся. Остатки моей команды, да, скоро их станет еще меньше. Как только машина доберется до храма Афины, я официально стану новым представителем школы Оптимис. А клуб Олимпиец, мой клуб, который я создал с нуля и довел до полуфинала, превратиться в соперника. Да ваш уж, спереди раздался мат водителя, за которым тут же последовал пронзительный визг шины и два хлопка выхлопной трубы. Грузовик дернулся последний раз, только чтобы с утробным фырканьем перегретого мотора прокатиться по инерции еще метр-два и застыть на месте. Вот и все, приехали. Хлопок двери и грузные мужские шаги по примятой траве. Затем, с режущим ухо звуком металла о металлу, дверь отворилась настежь, и внутрь контейнера хлынул солнечный свет. «Вот мы на месте, детишки!» — рявкнул охранник, явно не молодой, с серебряной проседью в волосах и потертыми руками. «Я говорю имя, вы выходите». «Ясно». Он быстро сверился с блокнотом и хмыкнул. «Адриан Лекс, давай, парень, не задерживайся». «Что ж, пора». Я медленно поднялся с места и, не глядя на остальных, направился к выходу, только чтобы замереть у распахнутой двери и четко произнести, ни к кому конкретно не обращаясь: «Мой последний приказ как капитана команды Deus Vir. Никакой жалости, ни к себе, ни к другим. Я жду от вас только победы». «Вот и все», — все сказал. Хотя, я помедлил секунду и, резко развернувшись на пятках, окинул ребят демонстративно злым взглядом. Команда переглянулась, а Элай неуверенно кашлянул. «КХМ, Адриан, уточнение. Только победы, если вы не играете против меня. Если я ваш противник, то глаза в пол, становимся на колени и ждем, ждем конца матча», с каменным лицом отчеканил я, а затем, не выдержав, подмигнул. «Ну и рожи у вас, ребят». Короткая пауза, а затем раздался неуверенный смех Элая, в котором явно чувствовалось заметное облегчение и понятливые ухмылки от всех остальных. «Вот, теперь точно все». Я спрыгнул из грузовика на твердую землю и вопросительно взглянул на водителя. «Куда мне, служивый?» «ГМ, вон туда, тебя, парень, уже ждут». Мужчина ткнул пальцем в сторону одной из отдаленно расположившихся группок и, заметив, как я нехорошо ухмыльнулся, тут же отступил на два шага назад и нервно прижал к себе автомат. «Только без фокусов, понял? А как, репутация? Приятно, когда тебя знают в лицо». Не говоря ни слова, я прошел мимо и двинулся в указанном направлении, стоящий в кругу группе из пяти человек, к моей новой команде. «Адриан, первой меня заметил Кейт, темной фигуркой застывшая чуть поодаль от остальных. В ее изумрудных глазах промелькнуло сомнение, страх. Она даже шагнула ко мне, только чтобы тут же спохватиться и замереть на месте, все так же продолжая напряженно пялиться в мою сторону. А, кого я вижу?» Проследив за взглядом девушки, Антей с показным радушием взмахнул руками. «Это же наследник дома Лекс. Адриан, мы тебя уже заждались. Иди сюда, хочу представить тебе остальных». Он сделал эффектный жест в сторону собравшихся вокруг него людей. «Это чудесная Романа, с ней ты еще не встречался. Это Сетцелис, его ты знаешь. Это, ребят, да освободите ему место». Знакомый по игре в волейбол коротышка Сет скривился и шагнул в сторону, чтобы я мог занять свою позицию в круге. Темноволосая девушка, которую Антей представил как Рамону, Хаэм, короткие темные волосы, поджарое мускулистое тело и татуировка волка на пол лица. Так вот, она сделала то же самое, только еще и попыталась сильно толкнуть плечом, а когда у нее не вышло, злобно оскалилась, обнажив острые, словно у акулы зубы. Антей вздохнул и демонстративно покачал головой. «Зачем так грубо? Адриан новичок, что он о нас подумает? Плевать, что он подумает!» Сдавленно прорычал лысый амбал, что с первой секунды буравил меня взглядом. «Этот ублюдок должен в кровавых соплях валяться!» Я усмехнулся и насмешливо склонил голову на бок. «Как твой братец? Скажи, ему еще можно вставить зубы, а то меня один к рукаву прилип, хотел отдать. Ах ты!» Роман зарычал от бешенства и с безумным выражением рванул мне навстречу. Я приготовился встретить его кулаком в челюсть, но Антей среагировал первым. Юноша легко, словно это был пятилетний шалопай, а не двухметровая машина из злости и мускулов, ухватил Романа за плечо и с силой поставил на место. Тот жест явно не оценил и возмущенно набросился на капитана. «Антей, но он же, успокойся, Ром, сегодня такой хороший день. Зачем его портить? Никаких драк, это всех касается». «Ясно», в его ласковом голосе промелькнула сталь, после чего Антей снова улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Супер, тогда выдвигаемся». Парень развернулся и первым зашагал по извилистой дорожке среди камней, которая по замыслу должна была вывести нас к храму Афины. Пара злобных взглядов в мою сторону, и основная группа безропотно потянулись следом. Я шел последним, старательно не замечая косых взглядов Кейт. Ей явно хотелось поговорить, высказаться даже, но я не видел в этом особого смысла. Впрочем, она так не считала. Через минуту подъема девушка не выдержала и замедлила темп, пристроившись рядом со мной. Какое-то время мы шагали молча, словно Кейт не знала, как нарушить молчание. А когда она наконец заговорила, в ее голосе неуверенность смешалась со стыдом. «Как Церби? В порядке?» – коротко бросил я, не поворачивая головы. «Жить будет. Что-то еще?» «Да, думаешь, я этого хотела?» – внезапно прошипела девушка, словно сорвавшийся с цепи зверь. «А, секунду назад прятала взгляд, а теперь разозлилась?» Я с трудом подавил вздох, но все же задал вопрос, который ей так хотелось услышать. «Хотела чего? Всего этого?» Она обвела злым взглядом нашу короткую процессию. Я только хмыкнул и аккуратно перепрыгнул скользкую от утренней росы ступень. Черт, еще этот холодный туман со всех сторон. Было бы забавно, если бы я навернулся на мокром камне и сломал себе шею. Им бы ступени хоть песком посыпать, что ли. Девушка же было плевать как на скользкий камень, так и на туман. Но вот мой смех ее явно задел, вон как дернулась. «Я что, сказала что-то смешное? Так, пора это заканчивать». «Еще как, думаешь, я это хотела?» — повторил за ней я. «Это странный вопрос, Кейт, откуда мне знать? Ты ушла из клуба, ты играешь за оптимист среди всех людей, а твой новый дружок чуть не забил щенка до смерти. Так что, я пожал плечами и легко перешагнул на следующую ступеньку. Так что я не знаю, чего ты хочешь, или хотела, и сказать честно, мне плевать, надоело пытаться понять, что тебе надо, а теперь, мне пора, жду тебя наверху». Оставив ошарашенную девушку позади, я резко ускорил свой темп и вскоре нагнал идущего впереди Антея. Тот встретил меня понимающей улыбкой и дружеским хлопком по спине. «Ну что, дружище, разобрался со своей красоткой? Женщины они такие». Мне захотелось разбить его лощеное лицо в кровь, но я сдержался, даже ответил спокойнее некуда. «Уже давно, чудно», — парень указал пальцем вперед, — «потому что мы уже пришли». Я поднял глаза и не удержался от восхищенного вздоха. Выступившее из тумана огромное здание действительно внушало. Храм Артемиды, массивный, размером с пятиэтажный дом, если не выше, он никоим образом не выглядел как типичное греческое здание. Совсем наоборот, гигантские, толстые стены из светлого кирпича и мраморные колонны при арочном входе удивительным образом сочетались с египетской мозаикой на стенах и пирамидальными статуями по краям дороги. Дальше больше, Глубокие ниши в белых стенах, покатая черепичная крыша, остроконечные башенки на западной стороне навевали атмосферу средневекового замка, цветные витражи и синий купол с причудливой резьбой отдавали востоком, а современные стеклянные окна и движущиеся камеры перед мощенной площадью указывали на приверженность последним достижениям человечества. Здание выглядело тяжелым, монументальным даже и абсолютно идиотским. Словно какой-то архитектор без чувства такта и вкуса в какой-то момент окончательно спятил, махнул рукой и сказал что-то вроде: «А, смешаю-ка я все времени и эпохи в одном здании. Классная идея, правда?» И никто его не остановил. Не то, что на картинке, да. Заметив мой ошарашенный взгляд, Антей довольно сощурился. То ли еще будет, внутри еще лучше. «Я так понимаю, ты здесь уже был, и не раз», словно само собой разумеющееся подтвердил наследник Рекс. «Отца часто сюда приглашают, обсудить будущее империи, поделиться информацией, ну ты сам знаешь. Или что, дом Лекс уже не вхож в храм своей же богини?» Антей мелодично рассмеялся, довольный шуткой, и первый прошел сквозь главную арку здания. Привычным движением толкнул тяжелую дубовую дверь в сторону и махнул мне рукой, дескать, давай, проходи. Что ж, нельзя отказывать капитану. Внутри храм напоминал нездоровую смесь холла викингов и современного казино. Длинные массивные столы из старого дуба соседствовали с яркой рулеткой, покером и прочей игровой мишурой. Настольные игры, десяток современных ноутбуков, жареная с чесноком баранина на фарфоровых тарелках и бочонки с пивом. Чего тут только не было. Кто-то явно постарался, чтобы каждый нашел в этом месте что-то для себя. Разве что стриптизерш не хватает, но, видать, боги решили не совращать молодое поколение. По крайней мере, пока что. Как только все участники собрались в зале, из ряда расположившихся у стен монахов выступил пожилой сатир в деревянной маске филина с резьбой по краям, под которой скрывалось усталое морщинистое лицо и редкая седой бородкой, с вплетенными в ней кусочками дубовой коры. Старик с чужой помощью забрался на деревянный помост и эффектно взмахнул руками, приветствуя собравшихся. «Дорогие участники, позвольте представиться, аббат Мортимер», усиленный божественной силой голос эхом пронесся по залу, отчего все глаза сразу же обратились к престарелому оратору. Я вопросительно взглянул на стоящего рядом Антея, но тот покачал головой, дескать, смотри дальше. «Сегодня вас ждет пир и веселье, невиданное ранее. Отриньте все распри и наслаждайтесь, сегодняшний день посвящен лучшим из вас. Мы чествуем будущих героев». Сатир встряхнул бородатой головой и притопнул копытцами, отчего в помещении зазвучала легкая музыка флейты. «Вот это по-нашему», — гулко буркнул стоящий справа молодой минотавр и треснул себя кулаком в грудь. «Мое любимое». «Любимое что?» — Сет насмешливо хрюкнул в кулак. «Корыто в стойле, а ты не оборзел ли?» «ТС!» — заткнул разгорающуюся перепалку монах в маске, вовремя вынырнувший из толпы. «Аббат еще не закончил. Вы вольны делать все вашей душе угодно». Голос Мортимера взлетел сразу на пару октав. «Пейте, ешьте, играйте. На столах и в зале вы найдете развлечения на любой лад, стоит только поискать. Сегодня ваш день». По толпе участников пронеслись восторженные шепотки. После изнуряющих испытаний народу требовался отдых, и некоторые уже даже разбрелись по храму в поисках, чем бы таким заняться. «Пара правил, прежде чем мы начнем». Аббат поднял к потолку волосатый палец. «Участникам запрещено вредить друг другу и вмешиваться в чужие игры. Никаких драк и насилия мы не потерпим, это священное место. За любое нарушение мудрейшая будет карать лично». Сатир внимательно оглядел притихший зал, чтобы удостовериться, что все поняли серьезность угрозы. «Отлично, отлично, да. Правило 2», пожевал губы, припоминая. «Сегодня богиня хотела бы увидеть в вас внимательность и интерес. Выбирайте с умом, не больше одной игры на человека». «Что там еще было?» «Ах да, победителям положены призы». «ГМ, вроде ничего не забыл». «Ладно». Второй хлопок в ладоши, и музыка заиграла громче. К флейте присоединились рожки и два кожаных барабана, а до ушей донесся чарующий звук лиры, который с каждой секундой набирал громкость. Мортимер последний раз оглядел зал и кивнул, будто бы сам себе. «Начинаем. А почему всего одна игра?» — полюбопытствовал стоящий справа от меня одноглазый атлет в форме одной из западных испанских школ. «Может, мне не понравится, а поменять нельзя. Андреас, забудь. Ты здание-то видел? Тут все странно», — прошептала в ответ его рыжеволосая соседка с белой кожей и с клыками, как у Дракулы. «Да и какая разница? Я играть не собираюсь. Единственный глаз парня удивленно мигнул. «В смысле? Почему? Почему? Почему? Ты видал грилью стены? Вот почему. Шевели ногами, а то без нас все разберут». Странная парочка довольно переглянулась и, смеясь и подтрунивая друг над другом, бросилась к мясу. За ними потянулось и остальные, так что уже через минуту вокруг нас образовалось пустое пространство. Антей посмотрел им вслед и тихо рассмеялся, с заметной ноткой превосходства в голосе. «Идиоты, как думаешь, сколько из пройдет в финал? А это как-то повлияет на победителя?» — в тон ему спросил я. «Хаэм, а мне нравится ход твоих мыслей». После короткой паузы одобрительно кивнул Антей и легонько подтолкнул меня в спину. «Идем, сын Аида, я приготовил для тебя небольшой подарок, в честь вступления в команду, конечно». «Спасибо, Кэп, приятно, когда тебя ценят». Юноша в ответ на мою любезность только рассмеялся, сощурив глаза от удовольствия. Мы оба понимали, что вся эта игра, а показная вежливость, все эти расшаркивания, не значит ровным счетом ничего. Мы соперники, враги, просто временно очутились на одной стороне. Команда во главе с Антеем двинулась на перерез через зал, старательно избегая остальных атлетов. Впрочем, тем было не до нас, разве что кинули пару странных взглядов на нашу небольшую процессию и отвернулись без особого интереса. Праздник протекал достаточно бурно. Кто-то уже вовсю рубился в крапленые карты, кто-то с жадным чавканьем поглощал расставленные на столах лакомства, а больше всего народу сгрудилось у барной стойки, где изысканно выглядящий минотавр в смокинге по заказам разливал алкогольные коктейли. «Это Пит», — заметив мой взгляд, снисходительно пояснил Антей. «Отец привез его сюда еще ребенком, в подарок твоей богине. Бычок тут безвылазно, забавно, да, хороший танцор, между прочим, если его правильно мотивировать». «Мотивировать? Что, хочешь посмотреть?» — прямо спросил Антей. «Сет легко найдет клещи». «Ясно, не особо. Как хочешь, тогда нам сюда». Он кивком указал на дверь в стене, настолько искусно скрытую, что заметить можно было только подойдя вплотную, да и то с трудом. Зазвенел железный ключ, скрипнул замок, и парень с хозяйским видом открыл дверь. «Прошу», — он галантно отошел в сторону, предлагая мне и Кейт зайти внутрь. «После вас». Идущая вслед за нами девушка мгновенно насторожилась. «А что там, Кейт, откуда столько недоверия?» «Это всего лишь внутренняя молебная», — пояснил я, опередив Антея. «Предназначена для личного общения с богиней, изолирована и звуконепроницаема». Антей удивленно приподнял бровь, а глаза подозрительно сощурились. «Ты же говорил, что тут не был». «Интуиция», — спокойно бросил я и шагнул внутрь. Кейт, немного посомневавшись для проформы, закатила глаза и тоже переступила порог. Антей, все еще сверля меня недоверчивым взглядом, зашел последним и плотно закрыл за собой дверь. Парень по-хозяйски осмотрел помещение, чувствуется, что бывал тут не один раз, после чего быстрым шагом подошел к шкафу у стены, бережным жестом снял с полки картонную коробку и сдул с нее пыль. «Прекрасно, а я боялся, что уберут». «Уберут что?» — подозрительно спросила Кейт, привалившись к круглому деревянному столу посреди комнаты и подозрительно скрестив руки. «Антей, что все это значит?» Вместо ответа капитан команды без слов перекинул коробку мне. Я повертел ее в руках, пока не обнаружил название, выведенное в центре вырвиглазным розовым шрифтом. «Любовная джинга. Удиви свою половинку пикантными ситуациями. Только 18+, медленно шевеля губами, прочитала из-за моего плеча Кейт и удивленно нахмурилась. «Это что, шутка?» Я медленно покачал головой. «Не думаю. Больше похоже на попытку стравить». «Стравить с кем?» Я не ответил, вчитываясь в правила на обратной стороне. 54 блока из березы, 3 в ряд, башня в 18 этажей. Проигрыш, проигрыш. Вот оно. Проигрывает тот, после чьего хода башня обрушится. Ну да, как я и ожидал, обычная джинга, только с парой правил в придачу. Если обычно ты просто вынимаешь блоки из башни, ставишь их наверх, то тут на каждой деревяшке есть еще и задание. Не выполнил или ответил неверно, если это вопрос, автоматический проигрыш. И еще играют двойками, то есть пара на пару. «Стравить с кем, Адриан?» — нетерпеливо переспросила Кейт. «Ты, сейчас увидишь». В этот раз Антей опередил меня с ответом. «Роман, запускай». Дверь распахнулась настежь, и внутрь комнаты бесцеремонно затолкнули две фигуры. Мне даже не пришлось поднимать голову, чтобы понять, кто это. Как-никак, игра носила название «Любовная джинга». Парочка против парочки. Вот ведь бесцеремонный ублюдок. Антей с вальяжностью опустился на обитое войлоком кресло у восточной стены и приглашающе махнул рукой. Лика Энрика, ну что вы застыли? Заходите, располагайтесь. Пора начинать игру. Глава 22. Храм Афины. Часть 2. Кухня храма, в то же время. Рагу, рагу неси. Скорее, а то на втором столе больше ничего не осталось. Что уже? Они все уже сожрали? Мудрейшая упаси. Этих детей что, вообще не кормит? Кто-нибудь видел грибы? Саймон, ты не брал. Твою мать, это шеф. Прячьтесь, прячьтесь. В громоздкое помещение на полном ходу ворвался здоровенный минотавр в белом фартуке и тарелкой в руке. Он гневно огляделся по сторонам, словно искал кого-то, как вдруг резко выбросил свободную лапищу в сторону и ухватил одного из поварят за ослиные уши. Тот дергался и визжал, но шеф словно и не слышал его воплей, а только зная себе тряс того из стороны в сторону. Наконец тряска прекратилась, но только потому, что минотавр с размаха впечатал бедолагу в тарелку лицом вниз. И ты называешь это стейком? Он сырой, будь. Я все еще слышу его мычание. И знаешь, что оно говорит? Нефт, феф. Прошамкал поваренок, отфыркиваясь от забивших маску капустных листьев. Что я, мать его, сырой. Минотавр последний раз поднял поваренка в воздух, только чтобы с размаха швырнуть на пол, а тарелку выбросить в мусорку, чтобы все переделать. Да, шеф, и я больше не хочу слышать жалоб от наших гостей. Ясно. Да, шеф. В этот раз ответ был единогласным. Минотавр кивнул и злобно выдохнул напоследок, после чего, нахлобучив на голову упавший поварской колпак, стопотом покинул кухню, скрывшись в одном из подсобных помещений. Мэг, все это время наблюдавшая за развернувшейся сценкой через щелку в двери, медленно отступила и вернулась к ожидавшему ее в коридоре Элою. «Ну что, сможем пройти?» «Нет, точно», Элой аккуратно поправил маску на лице. «Я думаю, что с...» «А ты не думай, просто заткнись и делай, что я говорю», нервно и слегка напуганно выдохнула девушка. «Дальше по коридору». «Ладно, ладно, не злись». Элой отошел от стены, у которой до этого отдыхал, и, поднатужившись, поднял с камня деревянную бочку. Не самый удобный способ для переноса ингредиентов, но зато они хотя бы не выделялись. Да что сказать, из-за творившегося в подземных помещениях храма хаоса, на ребят вообще никто не смотрел. Особенно, с учетом, что и Мэг, и Элайн носили только что созданные из заранее припасенной ткани жреческие робы. Ну и маски на лицах, конечно. Почему ты не могла приказать тому охраннику, что открыл нам черный ход? Он же помог нам дотащить вещи из машины, с трудом пропыхтел Элай и едва не упал, когда пронесшийся мимо него жрец чуть не сбил его с ног, а еще бы пристрелил этого парня. Уф, ну и уроды тут работают. Охранник, тут, чтобы... К нам тут же полезли с вопросами, прошептала в ответ Мэг. Серьезно? Ну тогда очаруй кого-нибудь из местных, не сдавался Элая, потея под мешковатой робой жреца. Чмок, чмок и все. Вместо ответа девушка демонстративно постучала по деревянной маске на лице. Ах да, извини. Мэг лишь раздраженно дернула плечиками, лихорадочно бегая взглядом по дверям, располагавшимся по обе стороны каменного коридора. Их слишком много, слишком много. И хотя Адриан подробно объяснил, куда им нужно и расписал возможные варианты, девушка практически ничего не запомнила. И это не ее вина. Бездна, будто Адриан не понимает, что она чувствовала, и вообще понимал ли. Мэг, прокряхтел Элой, с натугой удерживая тяжеленный бочонок в руках. Проблем бы не возникло, если бы парень мог использовать символ, но недошпионы не хотели привлекать внимание. А ты не могла, я же сказала, заткнись. Зло шикнула девушка и с силой впилась ногтями в руку парня. Ай, ты чего, чего я? Прошипела в ответ Мэг, из последних сил сдерживая крик. Мы умышленно пропустили четвертый этап, проникли в храм богини и теперь даже не знаем, куда идти. Девушка машинально попыталась прикусить ногти, но только уперлась ладонью в маску и зло топнула. Бездна, бездна, бездна. «Да ладно тебе, а? Подыши немного, если надо», — невозмутимо посоветовал Элай, перехватив поудобнее бочонок, ткнул носом в сторону третьей двери слева. «А идти нам вон туда, склад должен быть там». Мэг даже смешалась, настолько уверенным и спокойным прозвучал его голос. Это было неожиданно, особенно со стороны Элай, который обычно только и делал, что нервничал и излишне торопился. Если дело не касалось его любимых изобретений, конечно, откуда ты знаешь, и как ты можешь быть таким спокойным? Не выдержав, спросила девушка, то и дело оглядываясь по сторонам. «Так Адриан же вчера все рассказал. Ты что, не слушала?» А Мэг только отмахнулась. «Неси давай». Элай спорить не стал и с натугой иногда кряхтя потрусил к нужной двери. Вопрос девушки его удивил и слегка выбил из колеи. И ведь действительно, они сейчас очень серьезно нарушали правила. Стоит им попасться, и их клуб точно дисквалифицируют, а их серьезно накажут, если не еще что похуже. Он может серьезно пострадать. Внезапно, перед глазами Элая встал чудовищный водоворот Харибды и лицо Ирис, на котором в одинаковой пропорции испуг смешался с восторгом. Свист воздуха, падение, мощный удар о песок, от воспоминания о котором у него сразу заныли ребра. Парень хмыкнул и легонько потянул на себя дверную ручку, прежде чем с кряхтением завалиться внутрь. Что сказать, кажется, теперь его испугать чуть сложнее. Жаль только с тяжестями это не помогает. Никого, облегченно выдохнула Мэг, закрывая за ними тяжелую дверь. Повезло. Так погреб же. Я вообще удивлен, что они установили пожарку именно здесь. Фух. Элай с трудом поставил тяжелый бочонок рядом с кувшинами вина, после чего твердым шагом направился к северной стене, где и располагался резервный бак с водой. Здесь, среди труб, скрежета железа и шипения машин, юный изобретатель чувствовал себя как дома. Мэг стянула с лица потную маску и неуверенно огляделась по сторонам. «А мне что делать? Видишь электронную панель слева?» Просипел Элай, с натугой открывая железный заслон в стене. «Да, включи ее и выбери аварийный режим». «Ясно». Мэг во второй раз удивилась, насколько машинально она подчиняется командам парня, но тут же выкинула бредовые мысли из головы. Он инженер, она модель и актриса. Неудивительно, что в технике Элай разбирается лучше. «Готово», через полминуты произнесла она, пока парень вовсю засыпал содержимое бочонка внутрь резервного танка с водой. «Что теперь? Ждем, пока она растворится?» «Нет нужды», — хмыкнул в ответ Элай, опуская внутрь танка ладонь. На секунду темное помещение озарил золотой символ Афины, а затем оно снова погрузилось в темень. «Готово». Мэг одобрительно кивнула и, переборов брезгливость, уселась на пустой бочонок из-под вина. «Что ж, теперь понятно, почему Адриан взял тебя в команду. А я думала, что ты совсем бесполезен». «Я такой», — горделиво приосанился Элай и уселся напротив. «Ну что, вот теперь ждем. Сколько он там сказал, не помнишь?» Мэг позволили себе тонкую усмешку. «Ай да, парень», — заметил, что ей не понравилось, как он незаметно занял место во главе их маленькой команды и специально задал очевидный вопрос, сделав вид, что забыл. «Хм, похоже, семья Лекс еще интереснее, чем она думала». Не меньше 10 минут, очаровательно улыбнулась Мэг. «Время еще есть», — Элай машинально кивнул. «Сейчас, когда выдался спокойный момент, его мысли снова вернулись к событиям вчерашнего дня. Он не удивился плану брата, он был как раз в его стиле. Элай даже не спросил, откуда у Адриана оказались планы всего храма и заранее подготовленные ингредиенты, общей ценой в 1000 евро. Он давно привык к паранормальным способностям брата знать буквально все и обо всем, и не задавал глупых вопросов. Что удивило Элая, так это последовательность. Стабильность планов. Он вспомнил слова брата в машине, будто бы Адриан все еще оставался их капитаном, желал их победы. Но они ведь теперь в разных командах, разве нет? Элай тяжело выдохнул. Пусть он и не до конца понимал, что сейчас происходит, но юноша точно знал о себе одну вещь. Хорошо, что он больше не игрок, больше не участник Олимпийских игр, потому что последнее, что он хотел, это встретиться с Адрианом не той стороне. «Вот здесь, шеф», — вырвал его из мыслей взволнованный голос. «Здесь я почувствовал всплеск силы мудрейшей». «Почувствовал он, с дороги». «Да, шеф, это, Минотавр», — испуганно вскочила с места Мэг. «Что делать?» Элай испуганно дернулся, но неожиданно накатившая волна спокойствия очистила разум и подсказала единственно верное решение. Оставалось надеяться, что Адриан будет готов. «Нажимай». Парень не успел заметить, успела ли девушка добежать до панели, потому что снесенная мощным ударом ноги дверь сбила его с места и впечатала в стену, после чего Элай Алекса поглотила тьма. Но даже в этот момент, за мгновение до того, как сознание его оставило, он успел услышать теплый и удивительно знакомый женский голос, который мягко прошептал всего одно слово: «Молодец». «Что ж, повезло», — невозмутимо произнес я, когда после неаккуратного движения Рика деревянная башня чуть не рухнула со стола на пол. «Поаккуратнее в следующий раз. Эй, они наши соперники, не забыл?» Недовольно буркнула Кейт и в сотый раз, наверное, сдула упавшую на лицо прядь волос. Это ей еще повезло. Не знаю, что не так с этими блоками, но нам несколько раз подряд выпало снимите два любых элемента одежды. И если у Кейт были заколки для волос и крохотные сережки с олененком, то я сидел с голым торсом. А еще без счастливой монетки и любимых часов. Ну что, что у тебя выпало? С интересом заядлого игрока подался вперед Антей. Чувствовалось, что парень вовсю наслаждается происходящим. В нужные моменты хлопал в ладоши, комментировал задания и вообще вел себя, как зритель в театре. Но если для него происходящее являлось весельем, обычным развлечением вроде танцев того же Пита, то ставки нашей четверки были гораздо выше. Я встретился взглядом с Риком. Он выглядел спокойным, расслабленным даже, но не для профессионала вроде меня. Дрогнувшая рука, короткий, судорожный вздох, когда деревянная башня качнулась влево. Энрико Фулмин играл за свое будущее, за будущее своего дома, и играл он против меня. «Что у тебя выпало?» Спокойно повторил я вопрос Антея, не отводя взгляда, не затягивая игру. Рик, тот стиснул зубы, но опустил глаза на деревяшку и медленно прочитал. «День, когда вы начали встречаться со своим партнером, назовите точную дату». «Ух», сделанным сочувствием покачал головой Антей. «Жестко. Не каждый мужчина такое вспомнит». Рик, сидящая рядом с ним за столом, Лика протянула ему ладонь. На ее голове вспыхнул золотой венок, символ, способный делиться чувствами и информацией. Девушка уже использовала его несколько раз на прошлых вопросах о любимом блюде и цвете. Антей разочарованно выдохнул и снова откинулся обратно в кресле. «Ну-у-у», протянул ей. «Так неинтересно». «Не нужно», с легкой улыбкой отклонил ладонь Рик. «22 июня. Ты зашла в мой клуб помощников и потребовала, чтобы я проводил тебя до дома. Лик, ты правда думала, что я смогу такое забыть? Эй», недовольно процедил Антей, заметив, как от слов Рика глаза девушки радостно зажглись, как две звездочки. «Этого не было в вопросе. Давайте дальше, Адриан». Я невозмутимо поднялся из-за стола, сосредоточился и плавным движением вытолкнул деревянную пластину наружу. Та несколько раз кувыркнулась в воздухе и почти упала, если бы я не поймал ее прямо у пола и легко положил обратно на гладкую лакированную поверхность. Джинго – простая игра, правда. Не то чтобы у меня был большой опыт, так, пара партий с такими же детьми в клубе дяди Володи, но мне помогала работа. Точнее, тот опыт медиума и предсказателя, который я годами тренировал, прежде чем попасть в мафию. Для шулерства с картами нужна отличная моторика и отлаженная ловкость рук. К моей удаче, примерно этого от меня требовала Джинго. «Сколько раз за последнюю неделю у вас был интимный контакт?» Я прочитал надпись вслух и поморщился, прежде чем продолжить. «Пусть ваш партнер поцелует вас столько же раз». На меня уставилось сразу четыре пары глаз. Особенно пристально смотрела Кейт. Она даже кулачки сжала от напряжения. «Адриан», поторопил меня Антей и помахал в воздухе рукой. «Сцена твоя, мы ждем. Три раза. Ух, самец!» Хохотнул мой нынешний капитан и причмокнул губами. «Дочь Афродиты. Могу понять». Я не обратил на него внимания и повернулся к Кейт. Девушка выглядела не очень. Эмоции, которые она до этого пыталась скрывать, рвались наружу одна за другой. Злость, ревность, боль. Все это смешалось в одну кучу. И пусть 17-летняя девушка и пыталась подавить эти эмоции, получалось у нее так себе. «Кейт, я знаю», с трудом прохрипела девушка и повернулась ко мне лицом. Наши глаза встретились, и девушка замерла, словно не зная, что делать. Только чтобы два раза подряд легонько коснуться моих губ и тут же отвернуться в сторону. «Не уверен, что это считается за поцелуй», задумчиво пробормотал Антей. «Но да ладно, Лика, твоя очередь». «Знаю». В отличие от Рика, девушка вообще не нервничала. Для нее это был еще один тест. Один из сотни, даже тысячи, с которыми она сталкивалась до этого. И если она побеждала в прошлые разы, то победит и теперь. Опасный соперник. Я стиснул зубы, как только эта мысль пронеслась у меня в голове. Да, соперник. Лика играет за свой род, род Веры. Победа на играх – это репутация, возможно, поддержка богов. Смещение Гордиана Ликса станет лишь вопросом времени. Но если она играла за род, то я играл за весь дом. А это значит, что у меня нет выбора. В этот раз Анжелика Вера потерпит поражение. Откройте своему партнеру секрет, о котором вы хотели промолчать. Это действие совершает каждый партнер. Лика отложила дощечку в сторону и легонько вздохнула. Рик это заметил и накрыл ее ладонь своей. «Если хочешь, я могу начать. Мой отец против наших отношений», — четко произнесла девушка, смотря куда-то в сторону. «Он считает, что у дома Фулмин нет шансов, и что для меня нужно найти более подходящего партнера, постоянного партнера». Она на секунду запнулась. «Впервые за все время, что я знал Лику, в ее голосе проскользнула беспомощность. И отец его нашел. Это Сетцел Лис, наследник дома Посейдона». Реакция не заставила себя ждать. Антей расхохотался и, довольный собой, несколько раз хлопнул в ладоши. Кейт просто удивленно выдохнула и машинально, безо всякой задней мысли, поднялась из-за стола и крепко сжала плечо Лики в попытке поддержать подругу, но хуже всего оказалась реакция Рика. Он просто кивнул, словно ожидал такого ответа.